Дикий Запад. Что уж так не везло Америке на прошлой неделе, не знаю. Сначала мой приятель отказался туда поехать. Его приглашали послужить год в одном из наших храмов, а он отказался. «Не люблю, — говорит, — я эту Америку». А ему: «И не люби, только служи. Храм, он ведь везде дом Божий, что здесь, что там». Батюшка повздыхал. «Насчет храма, конечно, правильно, но не могу». Представил, что служба кончилась, вышел из храма, а вокруг пустыня духовная. Его дальше уговаривать. Уламывали, уламывали, пока он не впал в глубокую скорбь. Вот представлю, что служба кончилась, вышел из храма, а вокруг сплошная Америка. Удавиться хочется. Тогда уж от него отстали. Но действительно, если человек, коснувшийся этой страны одним лишь воображением, впадает в такую пагубу, лучше отстать. На другой день двое семинаристов, помогавших мне в алтаре, разговорились о каких-то своих перспективах. В Грецию или в Сербию наверняка не пошлют. Ну, уж хоть бы в Европе оставили, а то отправят в какую-нибудь дыру вроде Штатов. То есть, по представлению и приятелей моего, и двоих семинаристов, страна эта безнадежно пребывала в кромешной тьме, как страна мертвого духа. А тут выхожу из алтаря после службы. Забегают две девушки с рюкзачками, похожие иностранки. Одна растерянно прижимается к стене, а другая, как положено, крестится, прикладывается к праздничной иконе, потом после земных поклонов к раке святого Василия Блаженного. «Откуда?» — спрашиваю, когда она подошла под благословение. «Из Америки. Как зовут?» «Екатерина». По-русски Екатерина говорила чисто, и я решил, что она дочь нынешних эмигрантов. «Русская?» «Нет, у меня мама гречанка. Она считает, что спасти человечество может только Россия. И потому с детства обучает меня русскому языку. Первая учительница у меня была русская княгиня». «А папа кто?» «Папа американец». И махнула рукой. «Дикие люди, очень к земному привязанные. Деньги, слава, карьера, власть. Больше ничего не понимают. А подружка? Тоже американка. Мы самые сильные, самые умные, самые лучшие, самые богатые, самые-самые». А в храм Божий вошла и перепугалась. Я же говорю, дикие люди. Вместо души калькулятор. Но меня одну не пускали, пришлось вместе с ней ехать. Мы уж были у преподобного Сергия, вечером отправляемся в Питер к отцу Иоанну Кронштадтскому и блаженной Ксении. Ну, а потом у Дивеева к батюшке Серафиму. И что же, ты знаешь их жития? Конечно, мы с мамой все больше русские книги читаем и каждый день молимся за Россию. А за Америку? Дерзновения нет. Это как же? Ну, нет у нас дерзновения молиться за дом сатаны. Мы распрощались. И тут же на Красной площади подходит незнакомая женщина. «Батюшка, что мне делать? Дочь вышла замуж за американца, уехала в Штаты и теперь спивается». Вот уж для этого, думаю, вовсе не обязательно было забираться так далеко. Мы поговорили, я сколько мог, умягчил ее скорбь и пошел по родной земле восвояси.